Глава 5. Тишина. Ночь на станции. В коридорах никого нет. Я, подобная тени, скольжу над полом, с любопытством оглядываясь по сторонам и пытаясь навскидку определить расположение номеров молодых богатеньких леди. «Направо посмотри!» — чуть не довел меня до инфаркта громкий шепот на ухо. Еще немного и придушила бы вредительницу, причем на одних рефлексах. «Ты чего тут делаешь?» Ворона, все это время летевшая за мной, невозмутимо зависла в воздухе, с силой работая крыльями. «Мы ж друзья, а значит, тебе обязательно понадобится моя помощь!» Я скрипнула зубами, но решила оставить все как есть, но не драться же мне с ней. «Ладно, но только тихо!» «Угу, нема как рыба на сковородке!» «И за что мне такое?» Дверь, на которую указала Кара, и впрямь выглядела вполне презентабельно. Позолота, драгоценные камни на ручке и обрамленная бриллиантами карточка с именем просто криком кричали о том, что тут живет богатенькая дурочка, которая никак не может сообразить, куда и потратить имеющуюся у нее кучу денег. «Ничего, ща поможем!» Фирменный навороченный замок открылся под моей ладошкой на раз. Повернув ручку вниз, я легко отодвинула дверь в сторону и с любопытством сунула свой нос в комнату. Ворона притихла на плече. В ее глазах отражались бриллианты, а клюв был широко распахнут. Как бы мне не было проблем с этой любительницей блестящего. «Ну че встала, пошли!» Я едва успела поймать ее за хвост. Послышался вой, и хвост остался у меня в руке. «Блин, надо все-таки учиться рассчитывать силу». «Мама!» «Да тихо ты!» Я подхватила с пола ошарашенную птичку, щупающую правым крылом, короче, бывшее месторасположение хвоста. Прискорбно, но его уже там не было. «Это чего? А-а-а-а!» Пришлось зажать ей клюв, и пока она мычала что-то невразумительное, но явно оскорбительное, второй рукой нащупывать блок сигнализации справа на стене и быстро его отключать. «Уф, готово. Теперь можно проскользнуть в комнату и закрыть за собой дверь. Вряд ли хозяйка вернется в ближайшие часа два. По крайней мере, столько должны продлиться ужины и танцы в вип-зале станции». «Ой!» — я бросила Кару на кровать и стремительно огляделась. Количество роскоши на квадратный сантиметр потрясало. «Ты мне хвост выдрала!» «Извини!» «На, держи!» Сунув в крылья Каре ее хвост, я повернулась к огромному во всю стену шкафу. И радостно в него закопалась, отперев предварительно хитрый магнитный замок. Ворона угрюмо рассматривала свой хвост, считая перья и ругая сквозь клюв. «Эй, ну ты где там? Ведь все пропустишь!» Мне ответили, я решила пропустить тираду мимо ушей. «Я теперь летать не могу!» «И не надо, все равно всегда у меня на плече сидишь. Или уже и до него не допрыгнешь. Какое счастье!» Я вытащила из груды драгоценностей в нижнем ящике какое-то колье и теперь примеряла его у зеркала на дверце шкафа. Послышался шелест крыльев, и мне на плечо грузно и больно что-то шлепнулось. Сжав зубы, я решила не обращать внимания на выкрутасы своей товарки. «Это чего?» «Колье». «А мне?» «На». Пока счастливая птичка крутила в крыльях бриллианты, я снова зарылась в шкаф, разыскивая одежду. «Нашла. Только...» «А ты примерь», — посоветовала Кара, с комфортом расположившись в ящике с драгоценностями и увлеченно в них роясь. Я пожала плечами и принялась раздеваться, после чего натянула на себя что-то ярко-красное, тягучее и короткое. «Ну как?» — отвисшая челюсть вороны и остекленевший взгляд говорили о многом. Смотреть в зеркало мне как-то расхотелось. «А, ладно, что, я себя не видела?» «Да...» Из зеркала на меня, открыв рот, взирал высокий худой скелет, обтянутый в красную, полностью прозрачную тряпочку, закрывающую, а точнее открывающую, минимум всего. «Мама! Нет, ну я знала, что похудела, но чтобы настолько...» А ворона все пыталась что-то сказать. «Произнесешь хоть слово, ощиплю полностью!» Мрачно пригрозила я и снова закопалась в шкаф. Ворона каркнула, но, подумав, решила не рисковать и тоже принялась копаться в украшениях, цепляя на себя то одно, то другое и каждый раз восхищенно рассматривая камни на свет. Пару раз мне, правда, послышался тихий щелчок, но внимательно оглядевшись и не найдя ничего подозрительного, кроме, собственно, себя, я решила не обращать на это внимания. «Вот это, я думаю, подойдет». Рывком сорвав с себя красную тряпочку, я срочно принялась облачаться в черные кожаные штаны и такую же по виду майку. К счастью, размер был примерно мой. Так что влезть я смогла, после чего с гордостью повернулась к Вороне. «Ну как теперь?» «Не, нормально, нормально», — протянула она, как-то странно на меня глядя. «Хотя, по-моему, дырки на попе уже не в моде. Но если тебе нравится...» Я зарычала. Кара, кашляя как смертельно больное существо, снова зарылась в драгоценности и, что-то пряча за спиной, я угрюмо рассматривала вид сзади. Пришлось признать, что Кара права. Такая дырень вряд ли меня сильно украсит. Да и команда неизвестно, что обо мне подумает. Не, нафиг мне такие проблемы. И снова тихий щелчок. Странно. Третий наряд устроил нас обеих. Короткие шорты из чего-то серебристо-металлического, в тон им полоска, прикрывающая грудь, и короткая курточка, подчеркивающая достоинство худой фигуры. Об этом наряде можно даже рискнуть назвать ее стройной. «Супер! Ну что, полетели?» Мне на плечо грохнулись 3 кило драгоценностей, надетых на одно полузадушенное, но от этого не менее счастливое пернатое. Я пошатнулась и попыталась снять с нее хоть что-то, но наткнулась на такое ожесточенное сопротивление, что пришлось плюнуть, смириться с перевесом и с гордо поднятой головой удалиться из распотрошенной комнаты. «Ну, теперь мы готовы идти на обед», — радостно каркнула Кара. Я кивнула, сжимая в руках свои старые вещи и входя в собственный номер 2 этажами ниже. «Только вещи закину и сбрось ты с себя эти цацки, вряд ли служба охраны тут настолько тупая. Тебя, значит, в новом прикиде, как воровку, не опознают, а меня?» «А я все верну после ужина и перед тем, как вернется хозяйка, и ты тоже все вернешь. Дальнейшую истерику я опущу, но нервов эта пернатая потратила мне немало. В итоге пришлось согласиться, что она наденет самое большое 5 браслетов на шею и 1 кольцо на ногу, как возмещение морального ущерба за отодранный хвост. А куда денешься? В противном случае птичка наотрез отказывалась возвращать что бы то ни было».